Рикка довольно улыбнулась, нажимая на кнопки. Затем ее пальцы неожиданно замерли, и она посмотрела на меня. Я мог поклясться, что ее глаза загорелись. Завистью. «Я хочу такой же кот, как у тебя». «А?» Я замер на месте. «Кот, как у меня». По моему телу прокатился испуг. «Нет, не думай об этом, парень». Успокоившись, я отмер. Что ты имеешь в виду?» «У тебя такой классный код электронной коммуникации. Divine Exit Freya Magna @sifdbank.net.jp. Divine Exit Freya Magna. Божественная бесконечная воля Фрейи. Фрейя – скандинавская богиня плодородия». «А-а-а! Он до сих пор такой!» Услышав этот постыдный адрес электронной почты, я чуть не умер на месте. Я придумал его еще в средней школе, но с тех пор о нем и не вспоминал. Отправил, не подумав. «Если полная жопа не здесь, то где же?» Между нами пролетел еще один запашок моего темного прошлого. И из-за него ей захотелось себе классный код. «Мой совсем обычный. Рикка 0612 sifdbank.net.jp. Я совсем о нем забыла. Это значит, что требуется смена?» Как она расстроена тем, что у нее обычный адрес мыла. Хотя тут удивляться нечему. Но потом ты все перерастешь, забудешь о нем, а когда вспомнишь, будешь дико стесняться. О, на меня посмотри. Тебе не кажется, что обычный адрес будет легче запомнить? Обычный – это плохо. Я хочу такой, как у тебя. Какая настойчивая. Может, сейчас она и счастлива, но я не хочу, чтобы потом она об этом сожалела. Не хотелось бы мне, чтобы она пережила ту бурю чувств, которую только что пережил я. Но она настаивала. «Подбери себе код». «Это слишком ответственное задание. Я не уверен, что подберу что-нибудь подходящее». Свой ужасный адрес я на скорую руку сварганил из разных английских слов. Повторить уже не смогу. «Не принимается. Он должен быть таким же, как у тебя. Смерти моей хочешь?» «Я не могу поставить свое прошлое на массовое производство. А похожие адреса будут этим и отдавать». «До сих пор все заканчивалось неудачно». «Ты уже пыталась его поменять?» «Вторая попытка должна быть успешной. Это неотвратимо». «Подбор адреса электронной почты для чайников. Использование своего имени – хорошая мысль». Меня терзали подозрения о том, что если она изменит адрес, процентное соотношение количества членов ее семьи к количеству друзей заметно увеличится. Но она, кажется, все же не может. Что ж, если Рикка не может изменить свой адрес, то уж собственные-то я очищу от демонов прошлого. «Ладно. Если я смогу изменить свой, можешь забрать его себе». «Тебе запрещено изменять свой код электронной коммуникации». «Ну блин, дай мне его поменять!» «Но он уже крутой!» Это обаялити. Нет, убийство КВМ. Я покорился могуществу похвалы. Она выглядела такой решительной и говорила так твердо, что пришлось подчиниться. Вот только не могу сказать, это слезы радости или грусти. «Черт, спасибо!» Разлетелись по пустому классу мои слова благодарности. «А теперь, Юта, придумай мне код электронной коммуникации». «Чтоб тебя. Выбора у меня нет, да?» И ее решительное выражение лица вдруг сменило улыбка. Такая улыбка поднимет настроение кому угодно. Я не уверен, смогу ли подобрать его быстро. «Юта, я хочу, чтобы в нем было что-то темное». «Темное, значит? Но если хочешь темное, как насчет Black Rise and Dietra? Это значит черный смысл существования. Я еще апостроф вместо дефиса подставил». Сказав это, я покраснел. Я не уверен насчет того, что это значит, но это должен быть черный смысл существования. И если она решит, что он крутой, нужно будет его запомнить. Я не очень хорошо знаю английский, но это вообще-то и не английский вовсе. «Классно! Очень классно!» Это высшая похвала. Она счастлива, не расстроена. «Осталось сменить код, и все завершится». «Ага. Я рад, что он тебе понравился». «Меняю код немедленно». Рикка вновь стала нажимать на кнопки своего телефона. А в это же время мой ретрофон начал издавать звуки. «С такими-то силами мир мой!» Я уже слышал этот голос. «Стоп, это мой голос!» Она поставила его на мои звонки. Это... В чем дело?» «Юта, я знаю, что ты хочешь сказать. О, этот голос похож на твой. Я так удивлена. Откуда он у тебя?» «День церемонии поступления. На крыше. Ты шпионила за мной?» Я страшно удивился. Не помню, чтобы слышал камеру. Шансы умереть от стыда вновь возросли. «Запрашиваю разрешение на ее уничтожение. Она слишком опасна. Да, я сотру ее. «Отказываю. Она слишком ценна». «Ценна? Тогда дай я хотя бы заменю ее. Я могу поставить тебе фразу или песню, которая тебе нравится». «Принимается. Я люблю Sound Horizon. Использую одну из их песен». «Да, я их тоже люблю. Дай-ка мне вспомнить какую-нибудь крутую строчку». «Нет! Дай мне поменять ее! Сейчас же!» «Но твой голос – это лучшее, что можно использовать в этом мире. Ты параллельное мне существо, поэтому ты не можешь ее менять». Исчерпывающий ответ. «Если она признает это, то и правда не могу. По крайней мере, дай я надиктую что-нибудь другое». «Тогда скажи». «Я дьявольский король Юта! Почувствуй силу преисподней!» «Для меня тут нет никакой разницы. Хотя бы на беззвучный дай поставлю». Я никак не мог взять вверх. Она все время была на шаг впереди. Думаю, от того, что сейчас происходит, до преисподней недалеко. «Причина использования беззвучного режима – правило хорошего тона. Используемая громкость находится в дозволенных ими рамках». «Я не знаю, почему мне нельзя поставить телефон на беззвучный режим, но дай мне хотя бы сделать так, чтобы его не услышали другие. Кроме того, я еще не получил твое сообщение. Все в порядке?» «Неполадки», – коротко ответила она голосом, в котором на миг почувствовалось одиночество. Я и сам ощущал то же самое, но не хотел печалиться. «Регистрация подтверждена. Адрес изменен. Спасибо, Юта!» «Что-то мне после второго раза неуютно». «Ну, быстро ты? Ладно, отошли мне свои данные». «Подожди, я хочу провести эксперимент. Давай проверим, на какое расстояние могут передаваться эти лучи. Эти сведения нам еще пригодятся», — сказала Рикка и, быстро встав, прошла в угол класса. «Давай, Юта, встань с той стороны». Ладно». Я подошел к той части класса, где стояли чистящие принадлежности, и неохотно встал там. Рикка подняла свой телефон и направила в мою сторону по диагонали. Не понимаю, зачем нам нужно стоять именно на этих местах. Она встала у самой двери. Наверное, это самое большое расстояние, на которое можно рассчитывать, находясь в этом классе. «А теперь я отправлю тебе свои данные». «Давай». «Ага». «Дошло. В тот раз мы были рядом друг с другом, но я не знал, насколько далеко могут распространяться инфракрасные лучи. Ее данные появились на моем экране». «Передалось, верно? А? Юта, опасность! Мир демонов зовет меня! Я должна идти!» Сказав это, Рикка мгновенно исчезла из класса. «Эй, стой, стой! Пока я добегу до двери, ее и след простынет». «Понятно. Я попался в ловушку. И довольно хитрую. Поместить каждого из нас на такие места, чтобы тебе было удобнее сбежать. И как я ничего не заметил?» Она не хотела заниматься, несмотря даже на то, что мы были связаны. Что ж, вот оно как. Мое желание учить ее только выросло. Учить ее буду только я. Во мне тепла благородная кровь учителя. Но она исчезла и возвращаться, судя по всему, не собиралась. Нет, серьезно, где она? Но мы же только что обменялись телефонами. Просто позвоню ей. Посмотрим, вернется ли она. Попытка не пытка. Я сдвинул вверх верхнюю часть телефона и открыл список контактов. Так, Таканаши. На вкладке «Та» ее нет. Но я же только что записал Таканаши Рикку в телефон. «Почему тебя здесь нет?» — бессознательно спросил я у телефона. «Хорошо еще, что здесь никого нет, а то я бы точно умер от стыда. Если бы меня сейчас кто-то увидел, то подумал бы, что я разговариваю с телефоном. Вообще, в принципе, часто». Ладно, еще раз поищем на «Та». Нету. Может, что-то изменилось, когда мы меняли ей адрес? Я просмотрел весь список контактов, но не нашел ее. Если ее номера здесь не будет, я не смогу ей позвонить. К сожалению, в списке контактов ее не нашлось. Номера всех парней из класса там были, ее не было. Может, поискать что-то связанное с Рикко? Она была в разделе «Прочее». Под именем «Символ креста». Обладатель тиранического глаза истины Таканаши Рикка, символ креста. Синдром восьмиклассника, блин. Ладно, номер ее у меня есть, теперь можно позвонить. Три гудка. Она взяла трубку. Это я. Быстро ты? Эй, ты где? Иди сюда. Скоро я буду в мире демонов. Тогда завтра я задам тебе в два раза больше, чем собирался сегодня. Дверь класса открылась. Это была естественно Рикка. Мир демонов ближе, чем я думал. Эх, я вздохнул. На этих занятиях мне понадобится все мое терпение. До пересдачи 10 дней. Началось время занятий после уроков. Юта, это другая я. Это будет непросто.